ты любишь меня, Мэри?» «Думаю, что да, Джим. Больше, чем Хелфорд?» «На это я никогда не смогу ответить». «Тогда почему ты сидишь сейчас рядом со мной?» «Потому что мне так хочется. Потому что я не могу иначе. Потому что здесь мое место, отныне и навсегда», — сказала Мэри. Он засмеялся, взял ее за руку и отдал ей поводья. Ни разу не оглянувшись, она обратила свое лицо в сторону Теймора. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Август 2004 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Наталья Грачева.